Владимир Ипатьев. Годы жизни. 1867-1952. Владимир Николаевич Ипатьев родился в Москве 9 ноября 1867 года в семье преуспевающего архитектора. Окончив 3-й Московский кадетский корпус, в августе 1984 года поступил в 3-е Александровское военное училище, а затем перевелся в Михайловское артиллерийское, откуда в августе 1985 был выпущен подпоручиком во 2-ю резервную артиллерийскую бригаду. Однако подлинным призванием молодого офицера оказалась отнюдь не армейская служба, а химия. Еще в 6-м классе гимназии в учебнике физики попалась ему на глаза небольшая главка о химических явлениях. «Мне казалось, что я впервые посмотрел на мир открытыми глазами», — вспоминал Ипатьев позднее. В военном училище он с упоением штудировал основы химии Менделеева и органическую химию Меншуткина. А в 90-м Ипатьева уже принимают в Русское физико-химическое общество. По окончании в 92-м курса Михайловской артиллерийской академии молодой офицер начал работать там преподавателем химии. В 95-м Ипатьев защитил первую в истории академии диссертацию по химии о действии брома на третичные спирты, за которую получил малую премию Русско-физико-химического общества. Главной сферой научных интересов Ипатьева стало изучение явлений катализа при высоких давлениях и температурах. С 99 года Ипатьев — экстраординарный профессор Михайловской академии. С 902-го — приват-доцент столичного университета. Одновременно с признанием научных заслуг шло и повышение офицера ученого в чинах. С 92-го года он был штабс-капитаном, с 900-го — капитаном гвардии, с 904-го — полковником. 6 декабря 910 года Владимир Николаевич был произведен в чин генерал-майора. Он стал первым русским генералом, имевшим степень доктора химических наук. Его заслуги перед Россией были отмечены орденами святой Анны III и II степеней, святого Владимира IV и III степеней, святого Станислава III, II и I степеней. В Первую мировую войну Владимир Николаевич посвятил себя разработке методов защиты от химического оружия и добился в этом больших успехов. К осени 16 года русская армия была практически неуязвима для газовых атак. На вооружение поступил противогаз системы Зелинского-Куманта. Параллельно Ипатьев трудился в качестве главы химического комитета при главном артиллерийском управлении. Благодаря стараниям генерала-ученого, производство взрывчатых веществ в России возросло с 330 тысяч пудов до 2 700 000 пудов в год. Именно Ипатьев стал отцом русской химической промышленности. После 17 года Владимир Николаевич принял решение остаться в России. Этот выбор был вполне осознанным. Ипатьеву не раз предлагали примкнуть к белому движению, но он отвечал категорическим отказом. Это поссорило его со старшим сыном Николаем, который воевал в добровольческой армии, и в 21-м году, встретив отца во время его командировки в Париж, не подал ему руки. Разрыв с сыном больно ранил ученого. В 18-м году возглавлявшийся Ипатьевым химический комитет был расформирован, а его остатки вошли в отдел химической промышленности Высшего совета народного хозяйства. В 21-м Ипатьев возглавил главное химическое управление в СНХ, то есть встал во главе советского химпрома. Под его руководством были основаны Радиевый институт и Государственный институт высоких давлений. Начались работы по производству синтетического каучука. Заработало добровольное общество по содействию химической промышленности, Доброхим, из которого затем вырос Асавиахим, а еще позже ДОСААФ. В 29-м за достижения в области химии ученый был удостоен премии имени Ленина. В 20-30-х годах у Ипатьева было немало возможностей остаться на Западе. Специфика его работы требовала частых зарубежных командировок. Так в 27-м в Берлине у него поинтересовались, почему он не покинет СССР. Ипатьев ответил, что как патриот останется на родине до конца жизни и посвятит ей все свои силы. Но судьба распорядилась иначе. Постепенно Ипатьев перестал чувствовать себя в Советском Союзе комфортно. В 28-м был арестован его любимый ученик Гаджелла, год спустя близкий друг ученого Шпитальский. Попытки хлопотать за них успехом не увенчались. Доброжелатели предупредили Ипатьева: не за горами его очередь. В такой обстановке ученый принял очень непростое решение: при первой же возможности уехать за границу и переждать там тяжелые времена. Вскоре случай представился. В июне 30-го Ипатьев в сопровождении жены выехал в Берлин на Международный энергетический конгресс, а вскоре получил разрешение Академии наук остаться за рубежом для лечения. Осенью 30-го в Чикаго Ипатьеву сделали операцию на горле, после чего ученый получил приглашение от местного университета прочесть курс лекций, а от фирмы Universal Oil Products Company выгодный контракт. До 36-го года Ипатьев исправно посылал в СССР отчеты о своей деятельности. В этом же году в Москве вышла его монография «Каталитические реакции при высоких температурах и давлениях». Видимо, до поры до времени затянувшаяся командировка воспринималась в Союзе как должное. Однако понемногу научное начальство Ипатьева забеспокоилось. В Чикаго зачастили письма с упреками в том, что ученый не принимает никакого участия в практической работе по социалистическому строительству, и недоуменными вопросами: намерен ли Ипатьев целиком работать для своей родины, Советского Союза? 1 декабря 1936 года Ипатьев ответил единственным письмом, в котором сообщил: «Я прошу заявить Президиуму Академии наук, что я не оставляю надежды приехать в СССР, но обстоятельства ныне такие, что я не могу этого выполнить». Ученый ссылался на плохое состояние здоровья и заключенный им контракт, который не имел права нарушить. По-видимому, ответ Ипатьева переполнил чашу терпения советских научных функционеров, так как уже через 28 дней Общее собрание Академии наук СССР лишило его членства в Академии. Недели спустя Ипатьева лишили советского гражданства. А «Правда» разразилась о нем гневной статьей, где академика клеймили отщепенцем и изменником, купившимся на благо буржуазной цивилизации. Для старого ученого, никогда не собиравшегося становиться эмигрантом, это был страшный удар. «У меня самого в душе до конца моей жизни останется горькое чувство. Почему сложились так обстоятельства, что я все-таки принужден был остаться в чужой стране, сделаться ее гражданином и работать на ее пользу?» — с горечью писал он. Нечего и говорить, что без работы в США всемирно известный химик не остался. Он преподавал сразу в двух университетах — Чикагском северо-западном и Норт-Уэстернском в маленьком городке Эванстоун. научная деятельность и услуги по консалтингу нефтяных компаний сделали Ипатьева богатым человеком. В 1937-м он был признан в США человеком года, обойдя 1000 претендентов на этот титул. В 1939-м стал академиком Национальной академии наук США. 25 мая 1939 года в Париже ему была торжественно вручена медаль Лавуазье, высшая награда для химиков всего мира. В ноябре 1942-го, выступая на 75-летнем юбилее ученого, нобелевский лауреат Вильштеттер заявил: «Никогда за всю историю химии в ней не появлялся более великий человек, чем Ипатьев». Несмотря на внешний успех, счастливым Америка Ипатьева так и не сделала. Он очень тосковал по дому. Трижды, в 1941, 1944 и 1951 годах, пытался вернуться в СССР, но получал в посольстве отказ. Живя в Чикаго, Ипатьев не вписывался в местный быт. В отличие от других профессоров, он не обзавелся коттеджем и машиной, жил в гостиничном номере. Дочери, жившей в Ленинграде, он писал в декабре 1945-го: «Работая здесь научно, я, однако, никогда не забывал, что всякое новое достижение приносит также пользу и моей родине. Хотя мы и не испытывали здесь голода и холода во время войны, но должен тебе сказать, что мучительно переживал все начальные неудачи нашей Красной Армии, но, однако, верил, что потенциальная энергия русского народа возьмет свое, и он выйдет победителем». 29 ноября 1952 года, вскоре после своего 85-го дня рождения, всемирно известный ученый, автор нескольких десятков книг, 400 статей и более 200 изобретений, умер в Чикаго. Его могила находится на русском кладбище в городе Джексон, штат Нью-Джерси. 22 марта 90 года Ипатьев был посмертно восстановлен в членстве Академии наук СССР, а 4 года спустя Российская Академия наук учредила премию имени Ипатьева.